Глава 26. Айрилет. «Если вы еще не передумали составить мне компанию, то нам надо поторопиться. Ворота закроются через час». Перехватил я парней, покидая тренировочное поле. «А как мы обратно войдем?» «Как и все старшекурсники через парк. За храмом в заборе есть небольшая брешь. Местные студенты поддерживают ее несостоятельность. Но лично я бы прикрыл ее мороком, если бы умел. Кажется, Киона неплохо с этим заклинанием справляется», — напомнил нам темный. «Вот и попросим ее оказать всем любителям ночных вылазок услугу». Заглянув в мужской блок за сменной одеждой и новыми темными шинелями, мы покинули территорию Академии. Адрес, указанный в объявлении, нашли довольно быстро. Двухэтажный особняк стоял в центре престижного района, но являлся не самой новой постройкой. «Ну и дыра!» — хмыкнул Айвол, окинув взглядом старые обшарпанные стены. «Я бы уже давно сменил входную дверь», — поддержал его неприязнь к этому месту Катранец. «Не любишь беспорядок?» — перевел на него глаза темный. «Ценю комфорт, защиту и уединение. А здесь...» Киллиан уверенно постучал кулаком по двери, отчего-то хрустнуло, словно прогнила до основания. «Я бы явно чувствовал себя беззащитным». Дверь перед нами открылась, явив хозяйку дома, худую, в поношенном платье и запуганным видом. «Вы кто?» – спросила пожилая женщина с опаской. «По объявлению», – протянул я ей листовку. «Вы бы сначала интересовались, а потом открывали дверь». «Боги, наконец-то!» – воскликнула хозяйка особняка, перехватив бумагу. «Вы не из гвардии, ведь верно?» «Нет, мы броды». «Что ж, куда им до нас, простых смертных? Проходите, я вам все расскажу!» Айвол вошел первым, а за ним уже мы с Киллианом. «Старайся не улыбаться!» – подцепил я товарища, прячущего лицо в тени капюшона. «Я как-нибудь без ваших умных советов обойдусь», – прошипел Катранец и прошел в дом. Внутри особняк выглядел не лучше. Айвол окидывал интерьер хмурым взглядом. Как мастеру бытовой магии, то, что он видел, ему не понравилось. «Леди, у вас нет мужчины в доме?» – поинтересовался он на ходу. «Давно уже нет. Одна я со своими девочками осталась. Титул у нас не самый почетный, но происхождение рода Ниссер довольно древнее. Зятьями пока обзавестись не удалось. С нас брать нечего. А кому нищета сейчас нужна?» Так мы и дошли до просторной полупустой гостиной. Последний год в доме никто уснуть не может. Вой по ночам стоит страшный. У нас огромный двор во владении. На противоположном его конце отстроен старый склеп. Подошла женщина к окну и раздвинула выцветшие портьеры. Ни у кого не осталось сомнений, что доносится он оттуда. Я писала прошение в гильдию правопорядка, но ответы сначала не приходили, а потом нам вообще заявили, что некогда гвардии ходить собак по городу шугать. Мол, разгоняйте свои питомники сами, так как мы до тех пор не предоставили ни одного доказательства, что у нас поселилась нечисть. А как я их найду? Я боюсь туда спускаться. Если на меня тварь какая нападет, кто о моих кровиночках позаботится? Соседи уже жалобами грозят. Торопят с решением беспорядка, мешающим всей округе. Вот собрала средств, сколько было, и объявление решила дать. Уж и не надеялась, что за такое мелкое вознаграждение хоть кто-то работать возьмется. Ныне услуги охотников дорого стоят. «Мы прямо сейчас все и проверим», – тут же заверил ее Айвол. «А пока давайте мы с вами составим один любопытный и очень полезный документ, который поможет вам взыскать средства с гильдии правопорядка, затраченные на наши услуги. Пусть этот образец у вас хранится на крайний случай. Если проверка склепа пройдет успешно, и в нем действительно водится нечисть, мы предоставим вам, скажем так, материал для доказательства, который вы предъявите гильдии вместе с этим документом. Я насмешливо фыркнул, очередной раз убедившись в жадности темного эльфа. Хоть это и полезное врожденное качество, но данная ситуация будет для меня новым поводом для насмешки. «А разве так можно?» – изумилась хозяйка. «Можно!» Спустя 15 минут о закате напоминала уже одна тонкая алая полоска на горизонте. «Киллиан, я все еще помню, что вся Академия очень сильно печется о твоей сохранности, поэтому предлагаю тебе пойти за мной следом, а наш алчный товарищ прикроет наши спины». «Не алчный, а справедливый и предусмотрительный», — сверкнул в полумраке голубыми глазами эльф. «Я далеко не так прост», — буркнул катранец раздраженно. «Мне решать, куда и во что соваться. Какие-то академики мне не указ». «Командная работа», — напомнил ему наказ мастера Гефест Айвел. «Плюс к тому же, Альфаир, со слов Валькирии, наш император до тех пор, пока мы все носим статус адептов». «Бери выше. Все дипломированные охотники подчиняются напрямую гильдии противостояния, которую возглавляют наши деканы», — поправил я его. «Оружие на изготовку и вперед!» «Киллиан!» — задержал я уникального сокурсника, набрасывая на него воздушный щит. «Все, спускаемся!» Довольно крепкое каменное сооружение в своем строении имеет два этажа. На первом оборудован просторный зал с большими витражными окнами, стекла которых уже давно потрескались, с лавками и узкими длинными столами. По всей видимости, родственники здесь справляют панихиды. Второй этаж расположен под землей. Вход в склеп находится в дальнем конце зала. «Ну, наш загадочный друг, зажги свечку!» – хмыкнул Айвол. «Теперь эта мелочь не представляет для меня труда». Вскоре уцелевшие свечи вспыхнули, тускло освещая пространство. «Толку от этого мало», – произнес катранец. «Предлагаю поменяться местами. Я буду замыкающим. Темнота не является для меня помехой». «Ну и я не слепой. Эльф все-таки зоркий, но не стопроцентным ночным зрением». Позволил я себе усмехнуться. «Киллиан Катранец. Местом его естественного обитания являются глубины океана, которых не достигает солнечный свет. А я обнаружил в себе способность видеть в темноте еще до встречи с вами». Темный буркнул что-то себе под нос и больше спорить не стал. «Я запущу фотоны сначала!» Воплотил он перед нами три ярких магических светлячка при помощи любимой бытовой магии. «Медленно, одного за другим. Потом и мы пойдем». Так и сделали. Пока фотоны преодолевали лестничный пролет, разгоняя тьму внизу, мы наблюдали. Все было тихо, даже когда они достигли длинного, достаточно просторного склепа. «Видимо, род хозяйки очень древний», – произнес одними губами Киллиан, оценивая количество выемок в стенах, заполненных рыхлыми останками мертвецов, обмотанными в какую-то прогнившую материю. «Сколько здесь?» – кивнул вперед Айвол, наблюдая за светляками. «Локтей 30 в длину?» «Около того. Нужно проверить каждого предка», – произнес я и кинжалом подцепил первые останки в ближайшей нише. Темный поморщился, натягивая перчатки, за что снова получил прозвище «Белоручка», но уже от меня. Наше оружие зачаровано. Любое соприкосновение нечисти с ним не останется для нее бесследным. Когда я предполагал, какую реакцию нам выдаст настоящий монстр, не ожидал, что от одного тычка из гробницы рывком выскочит гуль и своим кинется меня душить. Отсечь голову ему я успел прежде, чем пострадал кто-то из нас. Но его визг заставил проснуться всю его семью. Один за другим из ниш стали вываливаться зловонные мертвяки, чья слизь отбрасывала блики в свете наших фотонов. «Добро пожаловать на практику, товарищи!» – ухмыльнулся Айвол. Чтобы не упустить ни одного феританского монстра, пришлось встать спинами друг к другу. Темный запустил третий сай в ближайшего голя и снес голову заточенным краем следующему. Один щелчок на его кольце, и оружие вновь удобно лежит в чехле. Ильян отсекал голодным тварям конечности, не позволяя себе лапать. Шесть тел пало к нашим ногам, источая жуткий запах. Противное шипение и мерзкие вопли стали стихать. Айвел положил последнего своего монстра прямым ударом сая в лоб. Провернув клинок вокруг оси, шея гуля захрустела, и голова сама отделилась от гнилого тела. В то же мгновение я прикрыл его сбоку, отсекая голову другой шустрой ядовитой твари. Настала звенящая тишина, в которой была слышна лишь наша легкая одышка. Киллиан пнул ногой одно из тел, отчего оно жутко задергалось, вызвав его усмешку. Катранец убрал меч в ножны и вытер бледное лицо тыльной стороной кисти. Да чего же он страшный в тусклом свете фотона. Его бледно-голубые глаза кажутся белыми, только зрачки темные. Это было несложно. И что теперь? Вырежем их челюсти и сложим в прочную шкатулку, присел на корточки Айвол. И Саим подковырнул первую клыкастую голову. «Зачем?» – изумились мы. «Доказательства хозяйки соберем. Заодно она сможет продать их алхимику. На клыках яда больше всего сконцентрировано. В порах челюстей находятся железы, продуцирующие его. Он сгодится для изготовления противоядия. Киллиан, позади тебя урна. Подай мне ее». «Там прах какого-то члена семьи?» — открыл указанную урну катранец. «Высыпи!» — бесцеремонно велел темный, упорно выделяя требуемый материал. «Святотатство!» — ухмыльнулся Киллиан, но указание выполнил. «Тут такой бардак, что одной урной больше, одной меньше, невелика разница!» «Дай мне свою перчатку!» — отозвался я. «Она не налезет на твою ручищу!» — фыркнул темный. «Испортишь еще!» «Не волнуйтесь, леди! Я вам в случае чего новые рукавицы куплю!» Не удержался от сарказма, принимая ее из рук Айвола. Темный что-то буркнул и перехватил сай в другую руку. Я натянул перчатку на левую ладонь и принялся помогать сокурснику. Вскоре урна была полна ценного материала. Мы окончательно расслабились, защитная магия воздуха рассеялась. Я посоветовал Айвелу рассказать баронессе о проверенном алхимике по имени Кира, с которым уже имел дело. Стащив тела горой, мы мгновенно испепелили их с помощью моей магии огня. «При желании ты и дом уничтожишь без проблем», — заметил Киллиан, отмахиваясь от облака вонючего дыма. «Зато долго любоваться кострищем не придется. Закрывать склеп не будем. Пусть проветрится». Я развернулся вслед за парнями и направился на выход. «Однако какие интересные родственнички у местной леди! Не все упокоились добровольно. Видимо, умер кто-то из них мучительной смертью. Разгулем обернулся». Не успел эльф договорить, как от потолочного свода с хрустом отделился здоровый каменный осколок прямо над ним. Резко протянув руку вперед, я успел толкнуть темного в бок и вскрикнул от боли. Глыба рухнула мне на конечность, которая сразу обвисла вялой плетью. По рукаву темной шинели расползлось мокрое пятно. «Вот проклятие!» – прошипел я сквозь зубы после отборного мата. «Урна цела!» – обхватил ее двумя руками темный, как родную, едва не выронив. «Зато Айрилет пострадал», – хмуро произнес Киллиан. «Как у тебя с целительством?» – обратился он ко мне. «Никак. Пары только в следующем семестре начинаются», – согнул я осторожно руку в локте, превозмогая боль. «То есть кровь остановить не сможешь?» «Вряд ли. Погоди!» Всунул в руки катранцу урну Айвол и снял с себя ремень. Он отстегнул от него оружие и наложил мне его на руку, туго затянув поверх одежды. «Уходим! Вы оба направляйтесь сразу в академию! Айрилету нужен целитель. А я здесь дела завершу. Килиан, будет заваливаться, помоги ему дойти. Справлюсь, отмахнулся я, но катранец сразу перекинул мою здоровую руку через плечо и помог мне покинуть территорию особняка почти бегом. Несмотря на жгут, рукав вымок гораздо сильнее и отяжелел. «В медблок нам нельзя», – произнес я, заприметив забор академии впереди, несмотря на темноту. Тусклый звездный свет едва рассеивал мрак. Грасса не было видно. Сейчас к нему обращена юго-западная часть нашего материка. У нас выбор невелик. Узнают про дыру в ограждении, и подобное приключение будет последним. «Желание наемничать не отпало?» – усмехнулся катранец, помогая мне протиснуться через брешь. «Не так давно мне пришлось пройти настоящее испытание на выносливость, и не раз». «Демоны! Май!» – вспомнил я про зооморфу сразу, как только заметил, что часть боли непроизвольно отхлынула. «Полезное качество приспешника», – вновь подхватил меня Килиан, помогая двигаться прямо, а не по косой траектории. Вскоре я уже сидел в кресле собственной комнаты и стягивал ремень с шинелью. Нам удалось пройти в мужской блок бесшумно. Катранец быстро растворился в коридоре, буркнув что-то про помощь. Май скользнула ко мне тенью, но я ее прогнал. «Сам справлюсь. Не рискуй, я вытерплю». Руку пришлось снова перетянуть ремнем. «Я помогу разрезать ткань», – прижала она бурые уши к голове. «Только быстро», – кивнул я. Ужас в ее глазах заставил меня досадливо покачать головой. Зооморфа притащила из душевой таз с водой. «Иди! Ночью в академии зооморфу не положено рассекать в пижаме по мужскому блоку. Отдыхай!» Волчица раскраснелась, уловив смысл моих слов. Склонилась в поклоне, после чего выскочила за дверь. Рваная рана выглядела ужасно. Открытый перелом. Костный обломок торчит наружу. Кровь не прекращает сочиться. Сознание уже плывет. Хочется спать. Проклятье! Выругался я снова. Дверь резко распахнулась, и в комнату влетела принцесса. Длинные черные волосы достигают пола, окутывая острые плечи покрывалом. Пришла сразу в шелковом халате на запах, накинутом поверх ночной рубашки. И чем женщины думают? Следом за ней внутрь скользнул Килиан и прикрыл за собой дверь. «Завтра вся Академия будет тыкать в нас пальцами», – произнес я хмуро, наблюдая за обеспокоенным личиком Кионы. «Трое дурки!» – вдруг выпалила она раздраженно, заставив катранца хмыкнуть и расхохотаться. «Куда вас черти понесли? Что произошло?» Она дорвала мою рубашку и окунула тряпки в приготовленный таз. Обмыв запекшуюся кровь и корочки, моментально восстановила крупные сосуды магии. Как только сосредоточенное выражение лица сошло на нет, я рассказал, где нас носило. Сначала, услышав слово «гуль», принцесса обеспокоилась, но как только поняла, что отравление мне не грозит, расслабилась и залечила рану до конца уже вполне спокойно. Костные отломки перестали торчать наружу, восстанавливаясь в прежнюю структуру. Пока ее магия вершила свое дело, я наблюдал за ней, за тем, как сияют ее руки, верша древнее колдовство, как залила ее нижняя губа, которую она закусила от напряжения, как вздымается ее полная круглая грудь при тяжелом дыхании. Женская гордость принцессы все чаще притягивает десятки взглядов, среди которых числится и мой. Юная, красивая, хрупкая, только с виду, но стойкая, целеустремленная, сильная. «Хочу!» кашлянул катранец, глядя на меня насмешливо, вырывая из какого-то хищного транса. «Вот и все!» – подняла Киона на меня синие глаза, в которых плескалась забота и волнение. «Как ты?» «Теряю рассудок», — хмыкнул я с какой-то досадой. «Вскоре вы получите совсем неадекватного товарища». «Тебе надо отдохнуть. Завтра позавтракай плотнее. Я воды сейчас тебе подам. Выпей сколько сможешь. Принцесса поднялась и направилась в душевой, подхватив графин с тумбы. Как только она скрылась с глаз, я снова перехватил насмешливый взгляд морского оборотня. Эльф ее не получит. Зачем-то поставил я его в известность, начиная бредить. Не иначе. Поживем, увидим, послышался тихий ответ. Проводишь Киону до комнаты? Разумеется. О слухах не беспокойся. Ни один адепт ее не видел. И не увидит. Я изумленно вздернул бровь. От волнения у меня магия пространства проснулась, пояснил Катранец. Никто теперь ни одну дверь до утра не сможет открыть, кроме тех, что открывал я. Давно я столько адреналина не получал. «Не такой уж ты и хладнокровный, каким кажешься!» — позволил я себе усмехнуться. Просто умом я понял, что мне не совсем безразличны люди, которые пробуждают во мне хоть какие-то чувства.